Дары духовные. Дары даются не по мере трудов, а сколько может вместить сердце. Девство. Девство надо понимать как девственность абсолютно настоящую, а не какую-нибудь искусственную. И тот, кто не нарушил свою физическую чистоту, девственность, а занимался нехорошими содомскими делами, он уже не девственник, потому что физическая девственность этого недостаточно. Девственник имеет особое преимущество пред Богом. Он услышан. Он бывает молитвенником даже за мир, не будучи в сане. А если он владеет еще особую благодатью священства или архиерейства, или монах-девственник, это особая сила пред Богом. Если он к этому добавит смирение сердца и кротость, и долготерпение от смирения и веры, то он часто бывает даже чудотворцем при жизни. Чудотворцем. Чудотворцы бывают разные. Прикосновением руки он лечит больных, он имеет дар прозорливости, дар видения. Именно девственники, они имеют особый слух, особый ум. Потому что девственность сохранить особенно трудно, противоестественно. Вот почему мы оплакиваем очень человека, который был девственником и девство свое потерял по своей глупости. Дела милосердия. Дела милосердия – дела любви к людям, к больным, к страдающим, к беспомощным, унывающим, выше поста и молитвы. Хотя эти дела и не освобождают от молитвенных трудов, их можно с великой радостью удовлетворения и мирности своей совести совершать не пред иконами ради дел милосердия, а на ходу. Никто да не скажет: «Я хочу молиться пред иконами, не на ходу, надоели мне дела милосердия». Да не будет этого. Но эти дела не освобождают от исполнения установленного молитвенного правила. Дела милосердия – как производные любви только, а молитва – покаянная, благоговейная, от духа сокрушенная и смиренно. Дела любви без молитвы – ничто, и наоборот. Демоны. Очень смешно и обидно, и глупо, когда мы забываем, что бесы за нами ухаживают. И пока только нас не стукнет какой-нибудь животный страх или какой-нибудь стук, мы начинаем вспоминать, что бесы мучают нас. А ведь знаем хорошо, что они есть. У монаха 8 постоянных бесов, а у христианина 3-4 постоянно прикомандированных. А если он занят какой-нибудь страстью, скупостью, блудом, жадный или гордец, или злой, то приставлен к нему еще специальный бес, бес его любимой страсти. День рождения. Почему день плотского рождения человека – великий день для него? Потому что человек родился, чтобы жить в вечной вечности. Потому что это начало его жизни вообще, которое только некогда перейдет от смертной в бессмертную, вечную. Так как для человека вообще смерти нет, ибо день разлучения его человека со своим телом есть только продолжение жизни в вечной вечности или в ааде, или в селениях рая. Вот почему сумма дел добрых и сумма принесенного покаяния в теле на земле жившего и живущего есть его удел в вечной вечности. Как полезно и добродетельно об этом так размышлять ежедневно, из года в год, восставши от сна, обуваясь, одеваясь, убираясь, готовясь молиться своими утренними молитвами. Размышлять, как правило, всю свою сознательную жизнь, ведь смерти человеку нет, есть только переход в иную форму жизни, как бы перейти из одной комнаты в другую. Если так не будем размышлять ежедневно, то горе, горе нам». Дети. Браниться и ругаться при детях скверными словами нельзя. Нельзя осуждать при детях или рассказывать нехорошие вещи и отнять святость сердца младенца, ребенка. Вот почему родители будут в ответе на страшном суде за сердце ребенка, не только за его воспитание. Детки калечатся, глядя и слыша все небожие, человеческое, в угоду людям, веку, модам, веяниям века сего. Ужас понимать детское сердце, которое видит противоречие и не находит ответа, примиряется с тем, что ложь узаконена, что насилие узаконено в семье, что насилие властвует дома, что можно лгать, или, как у ребенка создается мнение, Бог придуманный. Что можно не обязательно знать, что Бог есть, а поэтому и насилие законно, а закон любый только у кисейных, слабых, больных, юродивых и ненастоящих людей. Ваших детей обучить, воспитать, сделать рабами Христа. Ребенка учите, наказывайте в меру, чтобы не озлобился, читайте ему много, молитесь ежедневно, любовно, терпеливо, всегда вместе. Своей, вашей кротостью, но и находчивой мудрой настойчивостью не упускайте его. Он очень трудный, ваш крестик. На ежедневном акафисте Божией Матери просите помощи, просите вразумления, просите ее вмешательства, да не вырастет никудышным. Бойтесь снисходительно относиться к воспитанию будущего человека, которому смерти не будет никогда, как и вам, а перейдет от первого земного бытия во второе вечное, совсем накопленным, нераскаянным, порочным, и получит воздаяние на вечность. С гневом и яростью обличайте равнодушных к этому. Настойчивость ребенка – это гордыня его. Только не озлобляйте, но никогда ему не уступайте. Терпеливо, мирно, тихо убеждайте в подчинении. То, что мама говорит, мама сказала – закон. Мама – одна любовь. Через «не хочу» – только потому, что мама сказала. Конечно, подвиг заботы о детях бесконечный. Около детей извольте неотлучно быть, ведь эгоист знает только себя – только свой интерес, даже зачеркивая детей и жену, мать и близких. От ребенка надоедливо, настойчиво не отходите, бейте его чаще, любите его правильно, без жалости, потом благодарить будете. Только сама воспитывай и учи детей. Будь строга, взыскательно, придирчива и пронизана страхом Божиим. Помни, что только в строгости и придирчивости к себе и к детям скажется любовь. Жалость не есть любовь, а зло, грех и часто погибель. Кого Бог любит, того наказует, говорит Писание и святые отцы. И нам надо заучить это на зубок. Никогда не подумай сказанное тобою приказание и волю оставить невыполненными. Прежде чем наказать, надо хорошо пояснить и наказывать крепко, но не унижая человеческого достоинства. Физического избегать, как оскорбительного, но наказывать хорошо, продуманно, твердо. Мыть пол, перемыть вымытую посуду, в углу стоять носом по часу, задвинув стулом, ставить на Иисусову с поклонами, на Богородицу, по четкам самой отсчитывая, стирать постиранное и так далее. Послушание должно быть абсолютным. За малейшую жестокость, ложь, обман, нечестность, наглость к матери строго наказывать. Детскую свободу и детство ему обязательно, но без единой минуты порока, гордости, жестокости, самохвальства, лжи. Добродетельная жизнь. Добродетельная жизнь есть смирение сердца, кротость, жертвенность людям, страх. Ты в унынии, если будешь себя слушаться. Отдай себя и свою волю, и будешь в радости. Домашняя молитва. Обратить особое внимание всем без исключения на выполнение домашнего молитвенного правила, на чтение Святого Евангелия ежедневно, на узелковое правило, на все мешающее этому всему и на ежедневные записи укоризн совести своей. Домашняя молитва должна быть непременно, обязательно налажена. Для этого каждому запрет терять золотое время на разговоры, болтовню, пересуды, бессмысленную трату времени на разговоры. Раньше ложиться спать, помолясь на сон, не утомляя себя после трудного и утомительного дня, чтобы Богу отдаться с новыми силами после сна на молитвенные вопли. Всякая небрежность и лень только от дьявола. Если домашняя молитва не налажена, да еще и язык не молчит, что же можно ожидать для себя хорошего? А смерть придет. Старость не любит каяться, поститься, подвязаться. Неоплаканная, нераскаянная, по лени и саможалению упущенная, только на радость демонам на мытарствах. Домашняя молитва должна быть настойчивой. Если совесть обличает в пустословии, злословии, осуждениях, пересудах, любопытстве, нескромности, нелюбви, то добавить внимательной, покаянной молитвы. Обратите главное свое внимание на домашнюю сокровенную молитву, на свою душевную мирность, усерднейшую, надоедливую мольбу Божией Матери и Иисусову молитву. Основная забота – только покаянно. Необходимо ввести ежедневно утром канон Святому Ангелу-Хранителю. Пусть даже будут вслух читать канон Святому Ангелу-Хранителю. Записи совести ежедневно, да будет также вашей заботой. Достоинство. Должно ли быть человеческое достоинство у человека? Нет, у христианина не может быть. Самоцен и самодовольство чувствуются только у атеиста и у язычника. Маяковский был убежденнейший атеист, и он восхвалял именно самодостоинство человека, потому что он не знал законов и основ христианства. Христианство – оно поглощает смирением самодовольство. Чем больше христианин имеет даров от Бога, тем больше он приписывает это прежде всего Богу и сам не сознает, что Он – носитель этих даров. Он даже не замечает и не понимает этого. Это есть свойство смирения. А самодостоинство – это то, о чем Горький писал, человек с большой буквы. Такой человек – это ученик дьявола, который гордится только собою, своим «я», своей гордостью. Эти люди, они бессмысленно живут. Дружба. Дружба и любые духовные и душевные – все это не опасно для сердца и совести, лишь бы не было чувственности, желания ласки, нежности. Духовная жизнь о Господе не терпит, не выносит какого-либо малого компромисса. Заповедь Господа «блажение чистие сердцем» есть не только абсолютное целомудрие, ни хитрость, ни лживость, ни лукавство, простота сердца, но и боязнь чувственного отношения к какому-либо человеку, так как сердце принадлежит Господу. Духовная жизнь. Духовная жизнь есть молитва ума с сердцем, внимательная, только покаянная, плюс самоосуждение, плюс любовь ко всем нас окружающим, плюс внимание к себе, непрестанное самоукорение, только на основе смирения, самоосуждения, кротости, милосердия и простости. Вести духовную жизнь есть перестроить свое сердце на смирение и отдать свое сердце Богу. Записывать все мелкие и крупные возможности или случаи несмирения воплем «помилуй меня, исцели, смири сердце мое». Для духовной жизни лучше жить с разными, чтобы была бы терка, и избегать сознательно того, кто хвалит, превозносит. Духовная жизнь требует любви, простоты, смирения, кротости, терпеливости. Основа духовной жизни, то есть бытия в рабстве Христу, есть сочетание смирения с любовью к людям, чтобы иметь право сказать сердцем от надежды, что я не отверженный или не отверженная Богом и Божьей Матерью. Это сочетание смирения и любви к людям в союзе с органической потребностью быть пред лицем Божиим – это и есть духовная жизнь. Духовная жизнь есть делание хождения в присутствии Божьем, сопровожденное внутренним содержанием смирения сердца, безусловной кротостью, незлобием, всех всегда оправданием. Тогда это состояние приблизит к высшему состоянию сердца, иночеству, то есть полному незнанию страстей душевных и интереса к миру, и я же в мире. Учиться назойливо, настойчиво ходить в присутствии Божьем, смирять себя мыслью, что Бог тебя видит, и принуждать себя к Иисусовой молитве. Духовная жизнь есть первое. Поселить в себе молитву Иисусову и Божией Матери. Второе. Не уметь знать обиду, зависть, осуждение, зложелательство, злопамятство, непрощение, нелюбовь к кому-либо. Третье. Бороться доблестно со своими страстями, привычками, как с врагами самого Христа и помехой услышания тебя. Вот почему иметь старца для духовной жизни – это бесценный клад. Это без труда войти в Царство Небесное. Жизнь Христу – жизнь духовная. Жизнь отвержения мира и плоти, греха всякого. Это есть бесконечная брань, битва. Брань с дьяволом, брань с плотью, брань с миром. Это надо заучить. Ясно знать, что демоны будут применять все, чтобы доводить до уныния, до смущения, до горьких слез, до изнеможения, через мысленную брань, через плоть, лень, мнимую усталость, мнимую болезнь, будут подсылать, подставлять людей, брань мысленную, брань по отношению к Авве. Духовная жизнь есть борьба с грехами, иначе не можете быть без молитвы и без смирения. Духовник. Самая трудная миссия духовника – не только разрешить грех, а научить оплакивать грех и приучить человека кающегося ненавидеть, презирать, проклинать грех. Духовник и Авва ближе матери. Разве мать знает то, что духовник? Разве мать учит, как духовник? Разве мать любит, как духовник? Разве мать ответит, как духовник, Богу? Духовник – только банщик. Банщик имеет право знать только черноту совести и подсказывать, и управлять волей и произволением. Духовность. Духовность есть сочетание смирения сердца, собранности пред лицем Божиим и ревности о своем спасении, сочетая все это с любовью. Совесть свою и ревность о спасении надо стеречь, как зрачок своего глаза.